Глава 8. Юстин. Спустя несколько дней Лираса наконец принесла им с Эльманом не только остатки чужого ужина, но и горячую куриную похлебку. Обычно она, молча задрав нос, кидала плошки прямо к краю клетки. Юстин каждый раз мучился, пытаясь достать еду, натягивая цепи, которые резали запястья, и рассыпал половину. Но даже то, что лежало на полу, он с жадностью съедал, пытаясь хоть ненадолго утолить дикий голод. Сельману становилось все хуже. Он умолял позвать лекарей, но двуличная Луксурия не слушала его. «Грязная шлюха!» Стоило Лирасе зайти в клетку, чтобы забрать тарелку, как Юстин поймал ее за руку и притянул к себе. «С Ренрисом ты так же развлекаешься по ночам?» «Да, в твоих покоях и на твоей кровати». Лираса попыталась выдернуть руку, но неожиданно быстро сдалась и даже подалась вперед, не морщась от затхлого запаха сырости и испражнений. «Ты стала слишком смелой, Лираса». «Знаешь, я бы с удовольствием поиграла с тобой, пока ты лежишь тут закованный в цепях». Она наклонилась к Юстину, окутывая его ароматами мыла и ванили. «Мне нравится, когда мужчины повинуются мне». Лираса коснулась пальцами его груди и медленно провела ими вверх к ключицам, а после заскользила выше, по шее. Осторожно приблизилась к губам Юстина, и он сжал ее руку сильнее в страхе, что она уйдет. «Я скучаю по ночам с тобой. Ты всегда был нежен и внимателен ко мне», — дразнила она его. Внутри Юстина вспыхнула давно потухшая спичка. По всему телу стремительно расходился пожар, и только Лираса могла его потушить. Юстин потянулся к Луксурии, к теплу ее кожи и сладкому вкусу губ, которые так и не коснулись его. «Я работала в борделе, малыш. Ко мне приходили богатые лорды и грязные моряки. Я ублажала старых и молодых, занималась любовью и на бархатных покрывалах в самой роскошной комнате блажи и на лестнице, у всех на виду». Лираса погладила грязную щеку Юстина и очертила острую скулу. «Но король у моих ног еще никогда не лежал». Она смотрела в его глаза, и, олхи всех подери, Юстин пропадал в них. Проваливался в те дни, когда власть была в его руках. Сердце билось быстро, и, кажется, сама похоть проснулась внутри. Юстину было знакомо это чувство, будто десятки короедов под кожей вгрызаются в кости. Тело ломило от усталости, но сейчас где-то глубоко внутри пробуждались силы. Лираса продолжала гладить Юстина и мурлыкать ему на ухо. Она ждала, когда же он ослабит хватку. И Юстин, поддавшись ее чарам, разжал пальцы. «Но сейчас на троне не ты». Она толкнула его в стену и, выбежав из клетки, захлопнула решетку. Юстин зарычал от злости и кинулся за Лирасой, но цепи натянулись, не давая ему вырваться из плена. «Ты предала меня, Лираса, и скоро ты узнаешь, что я делаю с такими, как ты!» — кричал он. Но она уже убежала, оставив Юстина наедине с умирающим Сельманом. Наконец и Ренрис соизволил спуститься в темнице. «Как тебе ужин, Юстин? Вкусная была похлебка». Вальяжной походкой он прошел вдоль клеток. «Ты пришел сюда явно не любезничать. Говори, что тебе нужно, подлая крыса». Хоть Сетхов и не было рядом, а назойливый голос тщеславия не шептал ему, что делать, Юстин все равно чувствовал смелость. Если бы не цепи, он кинулся бы на Ренриса и вырвал ему сердце точно так же, как Сетил сделал это с сердцем Эвер. Юстин давно перестал ощущать страх и боль. Остались лишь дикая ярость и алчущая ненависть. «Я посланник Сеттила, его потомок и кара, которая обрушится на всех, кто посмел осквернить его память. Я истинный король, и этот трон принадлежит мне». «Чушь!» — выплюнул Юстин. «Тебе скоро конец. Народ устроит бунт, дворцовые слуги пустят слухи, и тебе придется освободить меня». «Не сегодня, завтра Эверок утонет в крови тех, кто окажется принять новую веру». Ренрис сел на корточки перед клеткой, и кулон с аметистом, который он украл у Юстина, выглянул из-за ворота рубашки. «Мои люди уже на пути сюда. Мой клан покарает каждого, кто будет противиться моей власти». «Ваш клан будет здесь? Наемники и убийцы?» Кашляя, встрял в разговор напуганный Сельман. «Слышишь, Юстин, даже твой безмозглый советник понимает, что правосудие ждет и тебя. Но пока ты мне нужен живым. Рыцари защитят Эверок от шайки твоих ополоумевших прихвостней». Глубоко внутри Юстина, там, где сейчас прятались похоть и тщеславие, засвербела совесть и желание спасти страну, которую он успел возненавидеть. «Шайки? Нет, нас больше сотни, и один мой наемник стоит 10 твоих рыцарей. Они схватят тебя быстрее, поймут, что истинный король в беде. Пока я начальник стражи». Ренрис ударил по металлическим наплечникам, которые носили главные рыцари. «Меня все будут слушаться. И верить в то, что наследник сильно захворал и мучается от болезни в своих покоях». «Ты ублюдок!» «Я — перерождение великого Олхи. Я — Кара. Я — правосудие». Ренрис встал и, поглаживая бороду, осмотрел Юстина. Прошелся взглядом по стене за его спиной, по углам камеры, и, наконец, остановился на тени, отбрасываемой факелом. «Ты до сих пор слышишь их? Они сейчас с тобой?» «О чем ты?» — усмехнулся Юстин. Но он понял Ренриса и понял, где все это время был гнев. «Да так, не бери в голову». Не сказав больше ни слова, Ренрис ушел. Ночью, чтобы хоть как-то согреться в студеной темнице, Юстин ногами подгреб под себя отсыревшую солому и отодвинулся от стены, стараясь не касаться холодных камней. Уснуть было сложно. Сельман все время то стонал от боли, то молился Эвер и гремел цепями. Юстин закрывал уши руками и мысленно звал похоть с тщеславием, просил их вернуться к нему, помочь выбраться отсюда. Но они молчали. Молчали все дни, что он взывал к ним. Стоило Сельману заснуть, и мольбы сменились храпом. В какой-то момент сил в исхудавшем от голода теле Юстина не осталось, и свергнутый король наконец-то заснул. Жаркая пустыня встретила Сеттила палящим солнцем и горячим ветром, который царапал кожу частичками песка. За спиной стояли охотники на змей и всматривались вдаль, пытаясь найти свою добычу. Они вместе с Ачей помогали стране выжить и каждый день выбирались в пустыню. Искали оазис с водой, глиной, растительностью и, конечно же, едой. Чаще всего это были змеи. Гадюки, кобры, песчанки, шипохвосты, сотня ползучих, которых жители одарили именами, зависящими от вида мяса, кожи и яда змеи. Одних съедали, из других делали одежду, а с помощью третьих лечили болезни. Чаще всего последние носили имена лекарей, погибших после неудачных испытаний яда на себе. Махавы, Эфа, Намиб, Гоби и другие пожертвовали собой ради жизней тысячи других. Сеттел помнил каждого. Народ чтил врачевателей, увековечив их имена, а пустыня хранила среди песков их развеянный прах. «Мы же не просто охотимся, господин?» — спросила Омба, близкая подруга Ачи и ныне предводительница охотников. Ее поясная сумка была набита мертвыми змеями, как и сумка Сеттела, который уже несколько дней ходил на вылазки со змееловами. «Ты права. Я кое-что ищу. Если мы уйдем еще дальше от города, то ваше любопытство покарает сама смерть. Мы похоронили в пустыне больше сотни охотников. Что может быть страшнее того несчастья, что свалилось на мой народ? Лишь король, который своим бездействием его погубил». Омба отхлебнула воды из бурдюка и оглянулась. Она оценила, насколько далеко остался город, затем подняла взгляд в голубое небо и, найдя звезду, сияющую даже днем, кивнула своему господину. «Нам не страшен шепот пустыни, если с нами вы, господин. Только дайте знать, что искать». Сеттел коснулся шнурка на шее и, потянув за него, достал фиолетовый камень. Аметист, который когда-то прятала покойная Ача, сверкнул на солнце и ослепил Сеттела. «Мы ищем звезды, Омба. Они — наше спасение».